Не для того мы тебя пестовали, не для того работали на тебя 16 лет, чтоб ты, как глупец, разрушил в один день сотворенное нами. Когда будешь мужчиной, когда уплатишь сполна свой долг, вот тогда ты волен делать с собой все, что угодно. А до тех пор, мой друг, помни, что ты в долгу. Знаешь, как свистит перепел? Плати долги. Марк вышел из себя. Он кричал, что не просил давать ему в долг, не просил давать ему жизнь. Ты живешь, мой друг, бесись, но шагай прямо, я здесь, чтобы за тобой проследить. И, подводя черту, она отрезала: довольно об этом, точка. И начала деловито обсуждать в присутствии юноши, содрогавшегося от бессильной злобы, что с ним делать. Лучше всего, конечно, было поехать к матери. Марк крикнул: нет, ни за что, я ее ненавижу. Сильвия с любопытством взглянула на него, пожала плечами и даже не ответила. Она думала: сумасшедший. Все они сумасшедшие. Что она ему сделала, что он так любит ее? Она холодно сказала: значит, остается одно. Будешь жить у меня. Поступишь в другой лицей, но приходящим. А насчет прошлого ты, я думаю, не жаждешь, чтобы я обо всем написала твоей матери. Хорошо, я что-нибудь придумаю. А на будущее время запомни, что теперь правительство — это я. Я знаю наперечет все твои уловки, не пытаясь провести меня. У тебя будут свободные часы, то есть те, которые я сочту возможным предоставить тебе. Я не собираюсь тебя угнетать. Я знаю твои нужды и твои права. Больше того, что ты можешь дать, с тебя и не спросится. Но то, что ты можешь, все, что можешь дать, ты мне дашь, мой друг. За это я ручаюсь. Я твой кредитор. Аннетте она написала, что лицеистов распустили ввиду эпидемии, и она взяла племянника к себе. То, что Март находится под кровом тетки, лишь наполовину успокоило Аннетту. И она вырвалась из своего захолустья на воскресный день, чтобы посмотреть своими глазами на их житье-бытье. Сильвия хорошо понимала причину ее приезда. Она вполне допускала, что Аннетта может сомневаться в ее педагогических талантах, в ее умении руководить подростком. Она так искренне покаялась в своих ошибках, высказала такое жгучее чувство ответственности, что Аннетта успокоилась. Они долго говорили о Леопольде, и, перебирая грустные воспоминания, сестры почувствовали, что они ближе друг к другу, чем когда-либо за многие годы. В сыне Аннетта не обнаружила таких же причин для успокоения. Его болезненный вид ужаснул ее. Но Сильвия взялась поправить его здоровье в каких-нибудь 3 месяца. Добиться от мальчика хотя бы проблеска нежности нечего было и думать. В его тоне слышался все тот же холодный отпор. Сильвия потихоньку посоветовала Аннетте ничего не добиваться от него. Ей стоило немалого труда уговорить Марка остаться дома в воскресенье. Он хотел уйти, чтобы ему не пришлось разговаривать с матерью. Она чуть не силком заставила его дать слово, что, по крайней мере, внешние приличия будут соблюдены, а остальное там видно будет. Инстинкт подсказывал ей, что к некоторым проявлениям детского упорства нужен осторожный подход. Ведь у Марка это была своего рода болезнь. Сильвия рассчитывала побороть ее, но в таких случаях первые условия успеха — не проявлять к ней ни малейшего интереса. Аннетта слишком горячая и не могла понять благоразумную политику сестры. Сильвия и не делилась с ней своими выводами. Она считала ее тоже раненой, не менее Марка, нуждающейся в уходе, но лечить ее она не могла. Аннетта должна была сама исцелить себя. Все, что могла сделать Сильвия в ту минуту, это добиться, чтобы неприязнь между сыном и матерью не разгорелась еще сильнее. Аннетта покорилась необходимости. Она решила не выведывать у сына тайну его враждебности. В воскресенье вечером она уехала из Парижа. Как ей ни было горько, она все же успокоилась, увидев, что мальчик, за которого она так боялась, находится в надежных руках. Сильвии пришлось вооружиться всем своим опытом. Чутьем, коварной дипломатии, цепкой хваткой энергичной, видавшей виды парижанки, чтобы в последующие 3 месяца удержать на привязи тигренка, которого она поклялась выдрессировать. Она выбрала ему комнату по соседству со своей, в глубине квартиры. Одна из дверей этой комнаты вела в переднюю, к выходу, но ключ был у Сильвии, отпиравшей эту дверь только в те часы и дни, когда племяннику разрешалось принимать у себя своих товарищей. И тогда Марк мог быть уверен, что ничей нескромный глаз не будет подглядывать за его гостями. Это был мир Божий, или, может быть, мир сатаны. Сильвия никогда не нарушала его. И точно так же она никогда не допытывалась, что он делает, читает, пишет в своей комнате. Здесь он был на своей территории, и она уважала ее неприкосновенность.